где? Что ты от меня еще хочешь, мудак? Ты где? Что ты от меня хочешь, я у тебя спросил. А, я говорю, ты где? Ты в Сургуту? Да, да, да, в Сургуту, да. Давай иди, блин. Перевокзальный 27. Нахуя? Алло. Алло, нахуя мне туда идти? Я тебя... Потому что я тебя ебалы. Знаешь? Нет, так... Я с хуесосами, понимаешь, у меня правила. Я с хуесосами не встречаюсь. Я тебе, блядь, ебалы сказал. Ты знаешь? Ты какой-то торможенный, блядь. Я не хочу с тобой встречаться. Мотивируй меня как-то, что я... что я должен с тобой видеть? Заклеись! Почему я с тобой... Ты кто вообще? Почему я с тобой... Ты кто вообще? Мелким, человеческое? Я великий дед, ветеран, Бэтмен, Шварценеггер и Конан. Я тебе что говорю, толпоёб? Дункан Маклауд. Что говорю тебе? Что я должен с тобой встречаться, объясни мне. Давай увидимся. Ты понимаешь, что я Конан Варвар? Давай увидимся, давай тебе. Ты понимаешь, что я Конан Варвар? Ты ебал, блядь, тварь ебана. Ты знаешь, дай мне номер тебе. Ты знаешь, что такой Конан Варвар? Ты понимаешь, кто я вообще такой? Давай иди нахуй, блядь. Больше не звони мне. Короче, смотри, подожди, давай встретимся, хорошо? Ну давай я тебе перезвоню завтра. Я сегодня очень занят... Давай увидимся, долбоёб, ёбаный. Я очень занятой человек. Я тебе рот ебалы. Я Конан... А ты человек, блядь, долбоёб. Ты кто звонил вообще? Подожди, ты знаешь, кто звонил? А скажи, а ты Крону поклоняешься? Крону. А нет, ты знаешь, кто звонил? Ты Крону поклоняешься? Давай, сейчас увидимся. Подожди, ты Аллаху поклоняешься, что ли? Давай, блядь, увидимся. Крон круче твоего Аллаха. Крон круче твоего Аллаха. Мой Бог круче твоего. Слушай меня. Слушаю. Ты мне честное слово говори. Честное слово. Кто сказал тебе? На честное слово. Мой Бог круче твоего. Крон круче Аллаха. Слушай меня. Да. Ты честное слово говори. У меня номер кто отдал тебе? Честное слово, я позвонил по объявлению. Честное слово, тебе завтра перезвоню. Что объявление? Какое объявление? Ну, мальчики по вызову. Мальчики. У меня имя знаю, блядь, долбоёб. Мальчики по вызову. Мальчик надо тебе. Мальчик тебе, блядь, сейчас ебало, блядь, долбоёб. Что смеёшься? Там дом, блядь. Я понимаю просто, давай какой ты нахуй, мелкий, никчемный человечишка, пытаешься со мной соревноваться. Ты ж понимаешь, что я если тебя въебу, ты просто улетишь. Ты понимаешь, что я Конан Варвар? Ты знаешь... Мой бог круч... Ты знаешь, что я такой? Ты понимаешь, что такой Конан... Ты знаешь, что такой Конан Варвар? Это очень знаменитая личность. Я знаменитость. А ты кто такой? Я тебе... заткнись, мочи. Давай иди нахуй, блядь. Больше не звони, долбоёб. Я завтра тебе позвоню, и мы с тобой встретимся. Я тебе ебался, хорошо? Мы завтра с тобой встретимся. Завтра? Завтра. Ну ладно, завтра. Я тебе адрес сейчас сказал тебе, адрес. Я хорошо? Очень... Как... Еще раз повтори адрес. Это перевокзального 7. Привокзального 7. Да. Хорошо, хорошо. Все, иди нахуй теперь. Завтра увидимся. Я тебя ебал. Да, иди нахуй, да. Завтра тебя ебал. Да, иди нахуй, хорошо. Тварь ебаная. Хорошо, там дом, иди нахуй, да, пока. Пиздобол ебаная. Все, нахуй иди, сказал, что ты еще на трубке висишь. У меня кнопка сброса не работает. Дом. У меня кнопка сброса там не дом. Работает. Голова ебаная. У меня кнопка... Слушай меня. У меня мобильный сломался. Давай иди нахуй, блядь, твоя мама ебала, блядь, давай. Давай, иди нахуй. Все, сбрасывай вызов, сбрасывай. Я не могу сбросить, у меня кнопка сброса не работает. Иди нахуй. Да, сам иди, все, пока, сбрасывай. Иди нахуй, говорю тебе. Все, сбрасывай телефон, иди нахуй, все, пока. Тварь, блядь, давай, иди нахуй, блядь, сука. Все, да, пока, иди нахуй, все, пока. Мама ебала, завтра ебала тебе. Алло, Пайзуддин, здравствуйте. Меня зовут Сырлёв Владислав из Венкошдиспансера. Откуда? Венкошдиспансера. К нам обратился молодой человек, он пожелал остаться анонимным. А он прошел у нас исследование на заболевания, передающиеся половым путем. У него обнаружили сифилис, СПИД и гепатит С. И он указал все контакты, с которыми у него был какой-либо секс, какая-либо половая связь. В вашем случае анальная. Не могли бы вы к нам прийти и провериться? Послушай, ты, блядь, иди. Ты откуда ко мне звонишь? Русская освободительная армия, дом 9. Венкошдиспансер. А скажите, Пайзуддин, у вас был еще анальный секс помимо этого человека? Я тебя сам выебу, если я это найду. Понял, да, ты? Подождите, а почему вы такой агрессивный? Вы же геи должны быть добрыми. Геи — это ты, бля, сучка, бля. Так вы же должны быть... А почему вы такой агрессивный? У вас геморрой, что ли? Потому что звонишь, бля, ко мне, бля. Ты петух, бля. Я с петухами не разговариваю. Нет? Не, Пайзуддин, послушайте, я серьезно, из Венкошдиспансера. Еще раз говорю, блядь, мое имя вообще нахуй не произноси. Гандон ебаный. Пайзуддин, послушайте, пожалуйста. Нормально шкварится. Алло. Алло, Армен, здравствуйте. Меня зовут Цирулев Владислав, я врач-венеролог. У нас анонимный, скажем так, анонимный человек проходил обследование на ЗППП, заболевание, передающееся половым путем. И у него был обнаружен сифилис и гепатит С. И вот... Он указал контакты всех людей, у которого с ним были беспорядочные половые связи. И поэтому мы просим вас прийти в наш центр и обследоваться. Ага. Дальше. Дальше. За гомосексуализм-то вам ничего не будет, но вы должны пройти обследование, потому что если не пройдете, то это уже статьи УК РФ. За распространение заболеваний, передающихся половым путем. Понимаете? Куда приехать? Записывайте адрес Русской освободительной армии, дом 9. Хорошо. Это центр. А скажите, а вы сношались в задницу без презерватива? Я твою жену буду без презерватива. То есть, я врач. Дело в том, что... Врач? Да, я врач. Тогда соси, то есть твои пациенты, которые приходят. Нет, так это Ахмед, он написал ваши данные, ваш контакт. Прием жалоб, вас слушают. Выходи давай. А куда, зачем? Выходи давай, говори, молодежно, 24, а прямо без литера. Да, 24, да. Тебя здесь нету, я вот стою. Где стоишь? Говорю, выходи на улицу, блядь. Нет, так я на улице, я же на улице. Не надо со мной шутить, слышишь? Ты кто мне? Скажи, не надо шутить со мной. Тебе серьезно, по-серьезному я буду делать. Не надо. А что ты по-серьезному будешь делать? А? Хуй в рот на... Выходи на улицу, блядь, за телефоном давай не пиздим. Выходи, блядь, на лицо меня скажи. Нет, так я тебе на лицо это сказал уже. Я тебе еще раз говорю, выходи мне на лицо скажи, блядь. В смысле? А как это на лицо сказать? Это как? Да, блядь, слышь, ты выходи нахуй еще раз, у меня терпения нет, у тебя, блядь, тут слушай, выходи, я говорю. А что такое на лицо сказать? Блядь, тебе еще раз говорю нахуй, выходи, блядь. Так, а подожди, а тебе уже кто-то говорил на лицо? Слышь, тебе еще раз говорю, выходи. А тебе на лицо говорили уже? Выходи на меня, скажи, блядь. А на лицо тебе? За телефон, за трубку сейчас ты пиздишь. У меня на лицо, скажи, я тебя порву нахуй. Так, а тебе на лицо уже кто-то говорил? Выходи, говорю, у меня хуй сосет, у меня на лицо кто-то говорит. Меня будет сосать дальше, выходи. Подожди, то есть ты сосал кому-то хуй, и он тебе на лицо сказал? Я тебе еще раз говорю нахуй, выходи, бля, че хули пиздишь, бля, ты кто? А кому ты на лицо это, вернее, кто тебе? Я тебе говорю, ты кто? Так я вышел, а тебе, ты испугался, ты убежал. А где ты вышел, я тут стою, бля, на молодежь. Да ты испугался, ты испугался. Ебать, я того, бля, от мамы ебал. Такое дело, вы в лифте написали Я за права геев. А что это означает? Зачем вы это сделали? Не понял. Ну вы в лифте написали «Я за права геев». Я написал? Вы написали в лифте «Я за права геев». Это ж Гасан, да? Гасан. Да-да. Пошел ты нахуй, короче. Ну ты же за геев получаешься. А почему? Ну ты же написал сам. Ты же написал, что я за права нас... блядь. За геев, в общем. Где написал? Можешь показать? Ну, в лифте же написано. Ну, лифт-то каком лифте? Показывать можешь? Ты что, везде пишешь? Ну, теперь ты, блядь, гандон, блядь, ебучий, блядь. Ты можешь показать, в каком лифте, блядь, да? Ну, а читарас, ты... блядь. Ты не в одном лифте такое пишешь, что ли? Ты действительно за геев? Эй, гандон, блядь, ты покажи, в каком лифте написал я так. Хорошо, Гасан. Потом я тебе скажу, за геев, за кого я. Гасан, а вам нравится сосать хуй? Ты меня будешь сосать, гандон ебучий, бля, пидорас, бля. Твоя мама будет сосать. Вся твоя, короче, телефонная книга будет сосать у меня, гандон. Дева, а вам, подождите, вот реально мне пошел интересно. Пошел нахуй, говорю. А вам нравится сосать хуй, реально, да? Ты меня будешь сосать, гандон ебучий, бля, подождите, пидорас, бля. Вам нравится, чтобы вам мужик сосал хуй, что ли? Вам реально нравится? Мне нравится, мой хуй сосать, гандон ебучий, да, пидорас, бля. Вам реально нравится, чтобы престарелый мужик сосал ваш хуй? Вы считаете? Да, да, мне реально понравится, чтобы ты меня сосал, гандон, да. То есть вы гей получаетесь, да? Гей не тот, кто дает, а тот, ну... А тот, кто сосёт... А, не, подожди, а как вообще может ты, вставать? Ты кто-то ебёт, да? Пидорас, кто-то даёт. А как может... Ты тоже гений, пидорас, потому что ты у меня будешь сосать. Не, подожди, а как вообще, а как вообще на мужика может встать хуй? Объясни мне. Да вот эти мои проблемы личные, гандон, да. Да это не личное, это... Вот я ж поэтому я и спрашиваю, ты получаешься гей, да? Потому что у тебя на мужиков стоит хуй. Эй, гей, не тот, кто, блядь, сосад дает. Да а нет, это все оправдание твоей гейской натуры. Ты больше в лифте не пиши, что я за права геев, там, в интернете общайся с себе подобными, там. Гандон не хочет, ты где у меня сосад хочешь вообще? Не в общественном, а где ты хочешь у меня сосад? Не, я вообще не хочу сосать хуй, пусть у тебя... Вы там между собой, вы геи между собой там как-то договариваетесь, я здесь ни при чем. Я просто за то, чтобы ты в лифте не срал вот это надписи свои не делал. Гандон не хочет, Гандон не хочет, ты только лишь, только сейчас сказал, ты. Не, ну это... Гасан, понимаешь, это дети читают, вот эти надписи... Вот, я с внуком зашел в лифт, он мне спрашивает, деда, а что такое геи? Вот я ему объяснил, вот, допустим, Гасан это гей, никогда не становись Гасаном. Ты где сейчас находишься, гандон? Пидорас ты, гандон ебучий. Я твою маму ебал, блядь, на твоей стене гандон. Подожди, у меня на мужиков не стоит, у меня вот только я вижу щетину, у меня сразу же опадает, честно. У меня стоит на мужиков, именно на себя. Я же не против, я знаю, что ты гей, я уже понял, что ты гей. Да меня всегда удивляло, если... ты даешь жопу и в рот, значит ты гей, но если у тебя стоит на мужика, как у многих там ауешников и вот этих вот мусульман, то ты нормальный перец, ты свой, ты пацан, именно ты натурал. Как по мне, что то и что это проявление гомосексуализма, тут применима аксиома Эскобара. Медет, здравствуйте, вы телефон выиграли? Вы выиграли телефон как главный гомосексуалист. Вам нужно только по телефону сказать, что вы гей, и мы вам отправляем телефон почтой. 7-й айфон. Какой сексуалист, бля? Я что, сексуалист? Вы о чем говорите? Вы хоть подумали, что так бы детям-то сказать? Ну вы же гомосексуалист. Вы выиграли телефон, вы да понимаете? Да ты пошел нахуй, твой рот я ебал, блядь. Пидорасы ебаные, блядь. Я просто организатор конкурса. Медет, послушай. Ты хуй соси, я говорю, вся наличь твоей жопы, твраха, пидорас. Ты кому звонишь, о чем ты говоришь, блядь? Ты по телефону какие разговоры ведешь, блядь? Ну давайте, ты ебаный, блядь. Ну давайте спокойно, ну вы по телефону, вот это вот, зачем материтесь? Вы iPhone 7 выиграли, понимаете? Да я нахуй, блядь, твоего, как бы, что нахуй, ничего не такие вещами. до самолетки пиздолизы, ебаный, блядь. И ты хуй соси, козел, ты ебаный, блядь. Меня зовут Вадим, компания «Кармания». Нам поступила ваша заявка на займ денежных средств. Слышите? Вам удобно? Да, я слушаю вас. Вы слышите? Нет. Да, я вас... Что у вас за ебанатый, блядь, организация такой, блядь? Что у вас за организация такой, блядь? Компания «Кармания». Слышишь, ты хуйте, блядь, кого-то на полто, ебень, блядь. Вы куда звоните, блядь? Что за у вас организация такой, блядский, блядь? У меня поступила заявка. Ты, блядь, отвечай на вопрос, кому ты звонишь, кто тебе нужен, блядь? Вы, блядь, как пидорасы, блядь, миллион раз говорю, не звони, а тут номер, а нихуй вы звоните. Организация, я ебал вас организации, блядь. Потому что с данного номера телефона поступила заявка на займ денежных средств. Вы нуждаетесь в денежных средствах? Владислав, скажите, пожалуйста. Мне не нужно ваши денежные средства, мне ничего не нужно, мне своего хватает. Алло? Да. Алло? Да. Говорите. На сайте. Оставили заявку на сайте, деньги по залог недвижимости. Я говорю, кто вам заявку отправил? Я не знаю, кто отправлял заявку, только что пришла заявка с вашим номером телефона, и мы вам перезваниваем. Что, меня за идиота считаете? Мой телефон, я один здесь дома был, телефон у меня в руках был, никто здесь не лазил в моем телефоне. Я говорю, грубян, постоянно звоним, один раз говорит, два раза, миллион, он там себе грубо ведет. Я вот организация, я не понимаю, что за организация такое? Вы вообще куда звоните-то? Я, что ли? Ага. Ну не я же, вы же звоните-то. Вы же оставили... Я ему не звонил, он... Да это идиот, я звоню миллион раз, блядь, с московского номера, да этому тоже с другого номера звоню. Ему миллион раз говорю, не звонит от номера, один черт, он звонит. У вас что за организация такой, блядский, блядь? А, ну все, ладно. Ну, каким языком надо было? Прекрасно. Удачи тебе, иди нахуй там, ёпт. Да? Алло, Анвар, мы с Хабирой полюбили друг другу, и ты не должен чинить нам козни. Давай. Что давать? Ты отпустишь? Что давай, что давай? Ты отпустишь ее? Я тебя, блядь, харем, блядь, охуярю, блядь, разъебом, болтун, блядь. Вообще-то у нас сейчас демократия, и Хабира сама должна решать, с кем ей быть. Она говорит, что у тебя маленький хуй, и ты неинтересен. Я тебя решаю, блядь. Пиздюк, блядь, я Хабира! Хабира теперь моя, ясно? Пошел нахуй, пиздобол, блядь! Жалуйся, птух! Амара, почему ты постоянно кричишь «Эшкере» на улице? Гандон, блядь! Гандон! Да, ты слышишь, русская хуйня, сука, блядь! Да я тебя сейчас на бутылку посажу, слышишь? Ну зачем ты? Ну когда баловали? Никогда. Попку когда баловался? Скажи мне, попку когда ты баловался? Никогда. Да. А ты когда баловался? Я вчера. Спалился петух. Приезжай сюда, увидишь, да, петуха. Иди сюда, приезжай. Да зачем отвечать, если ты только что сам ответил в прямом эфире, что ты петух. Хахалоид еще, прикинь, да. Хахалоид, чертила. Алло, салам алейк. Да, привет. Твой друг только что сознался, что он в попу вчера баловался. Я порежу твою семью, бля, порежу. Ты кому звонишь, я тебе говорю? Гребню звоню. Иди арбузами торговай. Алло, ты когда мне суши доставишь, еблан? А сам ты еблан. Слышь ты, блядь, ты мне суши давай доставляй, блядь, срочно, я тебе сказал. Я уже час жду. А ты где ждешь? Гурген, сука. Бурген. Ты что так гандон? А, смотри, пока ты мне доставляешь суши, я ебу твою маму. А твою маму ебал, я твой щену ебал, я твой весь рот ебал. Гандон! Гандон! Проститутка ебаный! Ты скажи, твое место, я твой маму ебу! Пиздорад, гандон! Эй, сука! Не, она не против, она просто сама согласилась. Давай маму ебать, я твой это сучка, ай ты сучка Гандонич, ай сучка Гандонич, я твой жену трахал уже 10 раз, ай босс. Куна мама, ты рот ебала Гандон. Пидорас, я твой. Вот это пиздец его порвало от этого. Алло. Алло, Григор, здравствуйте. Меня зовут Цирулев Владислав, а я вот турист. Я турист, сейчас лето, я отдыхаю, и вот я хотел бы испытать острые ощущения, и вот мне вас порекомендовали. А можно ли вам насрать на голову? Слушай, ты, наверное, путаешь телефоном, ты не знаешь, с кем разговариваешь. Григор, мне сказали, что вы Григор, и вот... А кто сказал? Ну, Васька Сиплый, Леха Болт, они говорили, что они так делали уже. Кто так сказали, а его домовой книжку ебали твой тоже, слушаешь? А подождите, а как... Алло, я твою трубу шатал, калитку хлопал, понимаешь? Давай, короче, договариваться. Сколько насрать на голову, сколько стоит? Вот, я турист, я Цирулев Владислав. Слушай, ты сейчас за твои слова можешь отвечать, Гандон? Да могу отвечать, я слушай. Я твой кот ебал. Я твой борода ебал. Я твой кинжал ебал. Я твой сюльтук ебал. Слушай, сука, я твой... Вот, я тебя найду, я твой... Я твой бочка ебал, я твой дверной скважина ебал, я твой... Кто дал мой номер? Кто дал мой номер, сука, блядь? Я твой рыбок ебал, твой рыбок ебал, твоих, понимаешь? Слушай, я твой домовой книжку по очереди буду... Я твой нос ебал! Я твою ванну жопа мыл! Я твоя щетка! Я твоя зубная щетка! Об унитаз чистил! Я буду насрать на него! У тебя есть святое, что ты есть, я ебать твою святую! Слушаешь ты меня? Я твой зуб! Я твой зуб! Каждый зуб хуй засовывал! Слушай, я твой дочку, я твой сын. Помнишь, сколько девушек есть? Я буду кончать на них голову. Слушай ты, Гандон, сукин сын ты, настоящий агарт. Я твой город весь ебал. Я твой дом ебал. Я твой дверь ебал. Я твой окно ебал. Я твой стул ебал. Твой стол ебал. Твой монитор ебал. Слушай, твой шкаф ебал. Твой пиджак ебал. Адрес записывай, Григор. Ты что, ебанутый, что ли? Зачем ты бьешь телефон, блядь? Он же дорогой. Или ты ищешь, как его выключить? Ты с пальмы слез, не знаешь, как телефон выключить? Я не могу понять, что там происходит. Понравился пранк? Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им обязательно с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал.